он может нанять адвоката и отказаться говорить, если мы вызовем его. Возможно. При отсутствии улик он уйдет, — сказал Вивас. Умные обычно уходят, если у них есть деньги. У Хэнфорда есть деньги? Он водитель грузовика. Это все, что я знаю. «Посмотрим», — сказал Вивас. «Вы найдете, у кого переночевать?» «Мы все еще следим за вашим домом. Вряд ли что-нибудь получится, но иногда везет. Вы можете вернуться домой утром». «Я сниму комнату в Бест-Вестерне», — сказал я. «Хотите, чтобы вас подвезли?» «Я дойду пешком». «Приятный вечер, только прохладно». «Берилл Три была хорошим человеком?» «Да», — сказал я. «Она была хорошим человеком». «Мелани Себастьян», — сказал он. «Что вы имеете в виду?» «У вас в кабинете дело на нее. Вы не скажете, почему?» «Не скажу», — отрезал я. «А как вам будет угодно?» «Дело Мелани Себастьян не имеет никакого отношения к убийству Берилл Три». «Оставим этот вопрос открытым», — сказал Вивас. «Мы сняли копию с вашего досье на Адель Три. Папка лежала у вас на столе. В данном случае мы не спрашиваем вашего согласия». «Я не оставлял досье Адели на столе. Оно лежало под сиденьем Гео. Но я не мог протестовать и не стал». «Вы свободны, Льюи. В любом случае будет расследование, может быть, суд. Мы, возможно, вызовем вас, чтобы вы рассказали об угрозах Хэнфорда и о том, как он вас художественно разукрасил, и о том, что он знал, где находится его жена, и угрожал ей. Вы единственный свидетель. Будьте осторожны». «Я буду осторожен, Этьен». «Вы правильно произносите», — сказал он, поправляя ремень. «Последний вопрос. Вы знаете, где можно найти девочку?» Он посмотрел на бумаги на столе и снова на меня поверх очков. «Адель», — добавил он. «Я еще не нашел ее. Считается, что она живет с Хэнфордом. Но я слышал, что она от него сбежала». «Слышали?» «Ну, узнал». «Будьте осторожны, Лью». «Я буду осторожен, детектив Вивас». «Зовите меня Эд», — сказал он. «Эд», — повторил я. В Бест-Вестерне были свободные места. Ночная администраторша, худощавая женщина с усталым лицом и приятным голосом, спросила, есть ли у меня багаж. Я понял, что означает этот вопрос. Без багажа в отеле иногда селятся самоубийцы.